«Я не подведу милорда», — воскликнула девочка и испуганно вжала голову в плечи. Сара взглянула прямо на нее, и от этого Ли сбросила в трепет. «Я не против того, что ты с ним сблизишься», — неожиданно улыбнулась ее создательница. «Собственно, за этим я тебя и обратила, чтобы ты всегда была рядом с ним, поддерживала и помогала ему. Не бойся сблизиться с Гарри настолько, насколько он того желает, и у тебя появится шанс стать его королевой. Но разве простой служанке светит такое?» «Я начинала так же», — неожиданно тепло и по-человечески улыбнулась женщина. «Просто будь собой, но знай, если ты подведешь моего мальчика, смерть станет для тебя избавлением. Я не подведу, я тебе верю. Удачи, Элизабет!» Сказав это, Сара окуталась прозрачными тенями и исчезла, а девочка смогла заняться сборами, но все ее мысли были где-то далеко и крутились вокруг хозяина. Ровно в 9 часов Элизабет была полностью готова к выходу. С виду скромный наряд в мягких синих тонах удивительно шел девушке, равно как и украшения, подарок Гарри на ее день рождения. «Ты готова?» «Да, милорд». Мальчик довольно улыбнулся, видя, что Лис надела его подарок. Он уже переоделся, осталось только захватить палочку, надеть плащ, и можно отправляться. Прежде, чем спрятать проводник в кобуру, Гарри провел кончиками пальцев по светлой древесине. «Береза и шерсть золотого единорога, поразительное сочетание», — думал юный лорд, вспоминая, как отец 2 года назад подарил ему эту палочку. Работа одного русского мастера, делающего палочки исключительно под заказ, удобно ложилась в руку и одинаково хорошо творила любые заклинания. «Как вы будете добираться?» — нерешительно окликнула Элизабет. «А ты как хочешь, так же, как и вы». Гарри вздохнул. У него самого были варианты. Тропа теней, портал или добираться на магловском транспорте, с местными лихачами и слабеньким отводом глаз отсюда до Лондона можно доехать 2 часа. Он знает, что Элизабет еще не научилась поддерживать тропу теней, потому и спросил. Но девочка отказалась выбирать, и подобные выходки немного раздражают ее хозяина. Однако Гарри терпелив по отношению к ней. «План таков: пойдем по тропе теней, выйдем в паре кварталах от дырявого котла, и там пешком». «Возражения имеются?» «Разумеется, возражений не было», и девочка послушно мотнула головой. «Держись за мою руку». Девочка тут же вцепилась в запястье хозяина и невольно вздрогнула, когда тени поглотили ее. За год она так и не привыкла ходить по теням, страшновато терять зрение, ведь подобный вид перемещения – прерогатива старших, и то не всех. А вот мальчику уже сейчас положено быть минимум на одном уровне со старшими. «Все, подогни ноги», – услышала она голос Гарри и выполнила сказанное. Земля мягко ударила ее ступни, и девочка открыла глаза, жмурясь от яркого света. Глава 3. Первое знакомство с миром магии. Убедившись, что их никто не видел, мальчик сориентировался в своем местонахождении, вспомнил карту этого района Лондона и безошибочно взял курс на дырявый котел. Несмотря на отсутствие приметного шрама, описанного в каждой книге о легендарном подвиге Гарри Поттера, мальчик был узнан практически моментально. Стоило ему войти в бар, как негромкий шум стих, и откуда-то раздалось. Неужели это Гарри Поттер? Элизабет едва успела наложить на себя и хозяина отталкивающую ауру средней силы, иначе ее просто смела бы толпа возбужденных волшебников. Девочка смогла притормозить возбужденную толпу, но градус заинтересованности, казалось, только вырос. По лицу мальчика пробежала странная судорога, и он быстро подошел к бармену. «О, я так рад видеть вас», — залепетал последний. «Мое имя Том, очень приятно. Боже, сам великий Гарри Поттер посетил мое заведение. Не проводите нас в косой переулок?» Гарри слегка улыбнулся, пристально глядя на хозяина заведения. «Да-да, конечно», — закивал мужчина. «Только подумайте, сам Гарри Поттер». Мальчик краем глаза следит за мужчиной на вид 30 лет, выреженным в грязные восточные одежды. От мужчины на милю несло чесноком, оберегами против низших вампиров и настолько плотной темной магией, что по спине юного лорда поползла капелька пота. Несмотря на восхищенную попытку выговорить Гарри Поттер сквозь приступ сильного заикания, глаза неизвестного мага были цепкими и холодными. Неизвестный маг уделил Элизабет особое внимание, и у мальчика возникли подозрения, что их уже раскусили. Гарри спокойно присел на обшарпанный табурет, Элизабет села рядом с ним, ненавязчиво осматриваясь. «Хозяин, этот маг опасен», стоило девочке заметить мага в тюрбане, как она немедленно встревожилась. «Ничего не предпринимай, он если и не раскусил нас, то точно засек нашу магию», — — дал указание лорд, задумчиво поигрывая золотой монетой между пальцами и отмечая, как загорелись глаза Тома. «Можете не торопиться», — изумрудные глаза мальчика странно блеснули. Заглянув в эти совсем не мальчишечьи глаза, бармен Том внезапно и очень остро осознал. «Этот мальчишка, этот, по словам Дамблдора, 11-летний сопляк опаснее всего того сброда, что сейчас наполняет его бар. Впрочем, этот сопляк желает получить информацию и, судя по тяжелому кошелю на поясе, готов за нее платить. Чего-то желаете? Виски со льдом». Мужчина угодливо рассмеялся, вместе с ним засмеялись еще несколько посетителей. Маг медленно поднялся и начал двигаться к черному ходу. «Элизабет, останови его», — велел мальчик. «Как? Прояви воображение, включи смекалку, задействуй свой мозг. Неужели во все нужно носом тыкать? Простите, сейчас». Девочка сошла со стула и неторопливо направилась к магу, но направилась так, что тот просто не успел выйти и был ею пойман. «Простите, вы не знаете, как пройти в косой переулок?» Гарри не стал слушать, что ответил неизвестный. Мальчик перенес внимание на бармена и неуловимым движением отправил ему галлеон. Монета тут же исчезла в волосатой лапе мужчины, склонившегося к мальчику. Том копчиком почувствовал, что ни в коем случае нельзя разводить этого мальца на деньги. Во-первых, он откуда-то знает, что и как делать, а во-вторых, чует старый лис, что лорд Гарри Джеймс Поттер совсем непрост, и лучше с таким не связываться. Перстень главы рода не признает хозяином сопляка, даже если этот сопляк – последний в роду. Вдобавок эти быстрые переглядывания с девчонкой наводят на мысли. «Пацан непрост, совсем непрост. Чего желаете? Кто этот тип?» «А, Квирилл». Том облегченно улыбнулся. «Тот еще фрукт. Полное имя – Квиринус Квиреллу. Он с этого учебного года будет профессором по защите от темных искусств в Хогвартсе. Не удивляйтесь, молодой человек, должность-то проклята, вот Дамблдору и приходится нанимать всех, кто согласен». Поговаривают, что лет 5 назад он сильно насолил одному румынскому вампиру, вот и ищет способы спрятаться от него. Это все, из-под пальцев Гарри выскочил второй галлеон и также исчез в руке Тома. «Нет, не все», бармен подал клиенту кружку пива и снова вернулся к разговору. «Темная личность, никто не знает, никто он, ниоткуда. Сначала был профессором магловедения в Хогвартсе, а лет 7 назад просто взял и исчез. Ни слуху, ни духу. И вот он снова здесь. Просто, раз, и появился. Буквально на следующий день после того, как Дамблдор объявил о вакантной должности. Есть еще один момент». Мальчик усмехнулся, и Том моментально пожалел о собственной наглости и жадности. Будучи неглупым магом, бармен уже понял, что мальчишка получил титул лорда отнюдь не за красивые глаза. Неизвестно, кто его воспитывал эти 6 лет, но уже сейчас чувствуется, что мальчишка далеко пойдет. Старый жук, ладно. Еще один галлеон исчез в руке бармена, который слегка перевел дух и продолжил. «Не спрашивай, откуда я знаю. Он прибыл из Албании, но чем там занимался, неизвестно. Скорее всего, какие-то темные делишки, там ему хвост-то и прищемили, вот он и сбежал обратно в Британию, решил спрятаться у Дамблдора и переждать. Может, вампиры, а может, он просто сочиняет». «Хорошо», мальчик отправил тому еще один галлеон. «И, убедительная просьба, я не хочу, чтобы директор Дамблдор знал об этом разговоре. Как у тебя с клиентурой?» «О, не беспокойтесь, дырявый котел, единственный проход в косой переулок. Так что много кто проходит через мое заведение, милорд. Аппарировать туда трудно, можно в кого-то влететь, а это неприятно, понимаете? Так что те, кто не владеет личным порталом или не хочет пользоваться каминной сетью, проходит через мой бар, понимаете? А чем я?» «Понимаю», мальчик довольно улыбнулся и похлопал мужчину по плечу. «Вижу, мы сработаемся», и тихо добавил. «Завтра к тебе придет человек, и я буду очень доволен, если вы найдете общие темы для беседы». «О, непременно, милорд. Ваш заказ? О, сейчас, сейчас. Я провожу вас подумать только, сам». После завершения серьезного разговора бармен снова натянул маску восхищенного придурка. Мальчик слегка напрягся. Он ощутил, что Квиреллу перестал разговаривать с Лисой и решительно двинулся в его сторону, попутно неуклюже задев стол и едва не упав. «Д-д-д добрый д-д день, ММ мистер П.П. Поттер», — поприветствовал мальчика Квиреллу. «ММ мое имя ММ мистер Квиреллу, и я буду П.П. преподавать за защиту от темных искусств. Ввижу, вы здесь впервые. П.П. позвольте в вас П.П. проводить». «Благодарю, профессор Квиреллу», — Обрадованно улыбнулся мальчик. «Спасибо за пояснение, мистер Том. Всегда рад помочь юному волшебнику», — довольно улыбнулся бармен, протирая стакан. Квирилл проводил детей к черному ходу и там показал, как открывается проход, после чего извинился и ретировался. «Заметила что-нибудь?» — прозвучал в голове девочки голос лорда. «Да, хозяин. От него просто несет очень мощной и опасной магией, даже что-то похожее на некромантию. Но сам он не некромант, он довольно сильный маг». Элизабет не растерялась и сразу оформила мысленный ответ. «Думаешь, артефакт? Не знаю, эта штука присосалась к ауре Квирелла. Разве бывают артефакты-паразиты? Бывают, и еще какие. И все они крайне опасны. Я просканировал его разум, он ничего о нас не понял. Подозревает, что ты владеешь сильным артефактом, способным скрывать свою ауру, и все. А бывают и такие, бывают, Лиз, бывают. Хватит наивных вопросов, лучше оглянись по сторонам. Как скажете». Длинная извилистая торговая улица с совершенно хаотичной архитектурой выглядела ярко, оживленно и неожиданно красиво. Казалось, здесь можно было найти абсолютно все, что угодно, но юный лорд прекрасно знал. Те, кто может достать все, что угодно, торгуют не здесь. «Как красиво!» – восхитилась Элизабет. «Скажите, а можно?» «Можно», – ответил Гарри. «Но только после дела. Мальчик прекрасно ее понимает. Часто случается такое, что после обращения, особенно если оно произошло в стрессовой ситуации, птенцы теряют память, полностью или частично. Девочка помнила только свою семью, а собственное прошлое забыла начисто, вот ее и привлекает все новое, все хочется попробовать». Впрочем, юный лорд и сам недалеко от нее ушел, до 10 лет он не помнил ничего из того, что происходило с ним до обращения, и лишь недавно память вернулась, частью во снах, а частью благодаря рассказам Сары и Бальтазара. «Как скажете», — улыбнулась девочка и удивилась. Хозяин свернул в сторону темной и мрачной улицы, производящей сильное отталкивающее впечатление. «Мы куда?» «В лютный переулок. Но там опасно. Ты боишься?» — мягко спросил Гарри. Лиз опустила глаза и кивнула. «Не бойся, я с тобой». «Спасибо, вы так добры», — растроганная улыбка. Мрачная улица пугала Элизабет все сильнее и сильнее с каждым шагом, и девочка вскоре поймала себя на том, что клещом вцепилась в левую руку своего хозяина, крепко обняла и прижала к себе. «Я не против», — произнес юный лорд, уловив направление мыслей подопечной. Девочка улыбнулась и немного отстранилась, чувствуя, что здесь не так уж и страшно. Хозяин просто излучал спокойную уверенность, и эта уверенность согревала Лиз, прогоняла ее страхи. А потом Элизабет обнаружила то, что должна была обнаружить еще давно, и мысленно застонала. «Нас спасут», — поделилась наблюдениями девочка. «Трое, слабые маги. Похвальная бдительность. Что делаем? А что ты предпочтешь, сбросить хвост или отрубить?» Девочка не ответила, лишь крепче обняла руку хозяина и еле слышно выдохнула, оглядываясь по сторонам. Мрачная атмосфера, наполненная хаотичным смешением неприятных потоков энергии, давила на нее, но не так сильно, как ожидалось. А потом Гарри неожиданно свернул в темный переулок. Элизабет удивилась, но последовала за ним и тут же попала в клещи. Один из преследователей зашел со спины, ставя барьер против подслушивания, два других перекрыли выход на параллельную улицу. «Вы только посмотрите, такие милые детишки гуляют здесь совсем одни», — ухмыльнулся один из магов. «Вы что, не знаете, как здесь опасно? Можно на всяких плохих людей натолкнуться. Но мы вас защитим, за умеренную плату», — произнес второй. Первая парочка во время монолога ненавязчиво, чувствовался большой опыт, обходила Гарри с двух сторон, а третий тем временем подкрадывался к Элизабет, никак себя не проявляя для обычных магов. Грабитель ловко скрыл ауру, но ни он, ни его дружки не подозревали, с кем связались. «Так что, платите, и мы вас выведем отсюда». В этот момент на Лиз со спины бросился третий, намереваясь схватить ее и взять в заложники. Грабители верно опознали аристократа и его слугу. Один из двух оставшихся выхватил стилет и попытался прижать его к груди Гарри, уже почти видя дрожащего писающегося пацана, отдающего им все деньги, драгоценности и даже дорогую одежку. Но Элизабет сместилась на полшага назад и в сторону, пусть она и испугалась первой в жизни настоящей передряги, но тело отлично знало, что делать. Мгновение, и рука с ножом попала в живодерский захват. Грабитель взвыл, девочка легко повалила его на пол, удивляясь, какой он слабый и беспомощный, и уверенным движением завернула руку до затылка так, что лопнули связки и хрустнули кости. Полный боли вой был заткнут пинком маленькой ножки, вдавившей лицо мага в брусчатку. Вильгельм постарался на славу, обучив девочку необходимым ухваткам, ведь лис физически может и превосходил ровесников, но до взрослых людей ей было еще далеко. Это не Поттер, которого гоняли с момента перерождения и который уже сейчас обладает впечатляющей даже для взрослого силой. Одновременно с тем, как лис повалила нападавшего на землю, Гарри шагнул вперед и вправо, пропуская узкий трехгранный клинок мимо себя, левой рукой обхватил запястье и умелым движением отобрал стилет. Трофейный клинок перекочевал в правую руку, мальчик зашел за спину и точным ударом в основание черепа, как учил Вильгельм, полностью парализовал цель и отбросил тело в сторону. «Энни, да двигайтесь!» Третий грабитель сообразил, что остался в меньшинстве и выхватил палочку. Тело мальчика снова сработало на рефлексах. Тускло блеснуло лезвие стилета и по рукоять вонзилось в левое колено мага, взвывшего от боли и выронившего палочку. «Пусти эти ее!» — скулил покалеченный девочкой грабитель. «Я все сделаю! Заткнись, или я вырву тебе язык!» — лениво произнес мальчик, и маг не на шутку перетрухнул. Еще бы, когда два ребенка 11 лет вдруг скручивают в рукопашную троих здоровых мужиков, калеча и вырубая их с такой же легкостью, с какой он опрокидывает в себя кружки с пивом, невольно становится страшно. Атакуя они магией, тут все понятно, детишки аристократов часто носят защитные артефакты, а спектакль грабителей был направлен на подавление их воли и введение в ступор. Но нет, эти оказались необычными детьми. Может, это авроры под оборотным зельем? Подумал маг и застонал, в буквальном смысле грызя мостовую. Девчонка надавила на перелом. «Элизабет, ты сегодня кормилась?» «Нет, хозяин», — живо ответила девочка, поняв, что конспирация не нужна и невольно робея. Она еще никогда никого не убивала и не видела смертей. Однако она сразу смекнула. «Хозяин не оставит в живых тех, кто посмел на него напасть. Значит так, господа придурки, вам не повезло стать материалом для урока. Элизабет, ты никогда не осушала свою жертву, ступифай!» — выкрикнул грабитель со стилетом в колене, отправляя в Гарри алый луч. Мальчик небрежно отбил заклятие ладонью. Никто, кроме лис, не заметил, как на мгновение кожа приобрела матовый блеск, а вены неестественно вздулись. Луч оглушающего заклятия отскочил от ладони, словно натолкнулся на зеркальный щит, и поразил грабителя в живот. Придушенно охнув, маг опрокинулся на спину, роняя палочку и невольно хватаясь за полыхнувшие новой вспышкой боли колено. «А во, вы так быстро укрепились!» — восхитилась девочка, не забывая очень жестко держать свою скулящую от боли жертву. «Потренируйся недельку, и научишься так же!» Мальчик подошел к грабителю и наступил на его палочку, превращая магический проводник в ворох щепок и незаметно шевеля пальцами ладони. Защита отразила заклятие, но Гарри все равно заработал несильный ушиб. А значит, защиту крови еще дорабатывать и дорабатывать. Кровь – это носитель жизненной силы, и мы от природы стараемся за максимально короткий срок забрать как можно больше силы, снова заговорил юный лорд. Когда ты кормишься от Трелла, ты сдерживаешь свою жажду и контролируешь поток жизненной энергии, отнимая не больше, чем растворено в крови. Это кормление. Однако сейчас твоя задача за пару глотков вытянуть из жертвы всю жизненную энергию. Самое сложное – не потерять голову, ведь ты, по сути, позволяешь жажде управлять тобой. Здесь важно наличие того, кто поможет справиться. Да чем вы вообще говорите? Оглушенный маг посерел, нутром чуя, что ему конец. Кормление, кровь, вы что, вампиры? Какой догадливый, недобро ухмыльнулся мальчик. И вот еще, Элизабет, смотри внимательно, немногие вампиры способны развить эту способность, но у нас, лордов, она является врожденной. Грабитель попытался сбежать, умом понимая, что это бесполезно, палочка сломана, а парировать он не мог из-за сильной боли, которая не позволяет сконцентрироваться. А потом его вдруг вздернули и поставили на одно колено, болезненно оттягивая голову в сторону и обнажая левую половину шеи. «Эн, не трогай меня, ты, сопляк!» — взвыл насмерть перепуганный грабитель и вдруг обмяк, с ужасом чувствуя, что все тело парализовано, и он может лишь шевелить глазами. «Ты все видела?» Прозвучал над его головой голос мальчика. «Да, хозяин», — живо откликнулась Элизабет и привела жертву в такое же положение. Маг попытался вырваться, но замер и обмяк. «Молодец, пусть паралич относится к простейшей магии крови, но повторить его после одной демонстрации — прекрасный результат. Парализованный ударом под затылок, маг больше всего на свете хотел зажмуриться, но не контролировал даже веки. Он был вынужден смотреть, как глаза пацана изменили цвет с зеленого на ярко-алый, как его клыки вдруг отросли до размеров клыков приличного волка. Этот пацан впился в шею его друга. Серые глаза, наполненные отчаянием, остекленели и побелели, тело начало стремительно иссушаться, и уже пару секунд спустя превратилось в мумию с двумя глубокими полулунными ранами на шее. Мумия отлетела в сторону, мальчик вытер и так чистые губы и кивнул своей спутнице. «Повтори, будь осторожна, я тебя поддержу». Парализованный маг очень хотел умереть от разрыва сердца и был близок к этому, но злой рок не позволил ему отойти в мир иной и заставил наблюдать, как его друзья и подельники гибнут от клыков тех, кого он до сегодняшнего дня считал монстрами из легенд. «Ах, хозяин!» — выдохнула девочка и отбросила еще живое, иссушенное тело в сторону. «Очень неплохо, но он еще жив. Впрочем, ты поступила правильно и прервалась сама, как только почувствовала, что теряешь контроль. Спасибо, хозяин!» — эта дьяволица, только что едва не убившая его друга, смущенно покраснела. «Ваша похвала для меня очень много значит, а что делать с этим? Я уже насытилась. Может, с ним поговорить?» Этот демон в облике 11-летнего мальчика подошел к магу и присел. «Эй, тело, у тебя есть еще дружки? Ах, да сейчас я сниму паралич, но если ты удумаешь раскрыть рот и заорать, я скормлю тебя голодным вурдалаком, понял? Кивни глазом, если понял». Резко обострившийся интеллект дал понять, что имеет в виду этот вампир, и маг подвигал глазным яблоком вверх-вниз. Юный лорд усмехнулся и нажал несколько точек на корпусе, возвращая своей жертве подвижность. «Прежде, чем что-то вякнуть, напомню, ты всего лишь дичь». Хищная улыбка заставила мага дернуться и вжаться спиной в стену. «Кто вас покрывает?» «Хозяин, зачем вам он?» Девочка подошла к ним. «Мне нужен не он, а его хозяин. Короче, тело. Если ты сейчас сдаешь своего босса, умираешь быстро. Если будешь ерепениться, я превращу тебя в вурдалака и отправлю в логово твоих дружков. Тебя, скорее всего, убьют, но твоя аура выведет меня на них. Ну, а если мне будет лень возиться, я просто высосу твою душу и протестирую на тебе парочку заклятий из арсенала некромантии. А может и не стану убивать, а протестирую по-живому. Обещаю, тебе не понравится. Понял, я в любом случае все узнаю. И где вы такому научились?» Восхитилась Элизабет. «Вытащили информацию из бармена и сделали его своим соглядатаем. Теперь это, книжки надо читать, лис», — мысленно ответил лорд. «Ну и заодно обсуждать подобные трюки с более старшими и более опытными товарищами. Видишь ли, в этом месте нет закона, и если взять за жабры их главного, можно контролировать ситуацию в лютном переулке. Другое дело, что с самим боссом они не знакомы, но их персональный босс – ниточка к самому главному боссу, понимаешь?» «Ага, я все расскажу», — проскулил маг. «Только, ты еще условия ставишь? Выкладывай, дичь, ты не в том положении». Гарри даже не стал его слушать. Стоило магу подумать о дружках, как невольно он вспомнил о них все, и юный лорд просто считал эту память, после чего вытащил с помощью телекинеза из ноги трупа стилет и телекинезом же вогнал в лоб грабителя, приканчивая того мгновенно. «Вы только посмотрите на него», — фыркнул за спиной хорошо знакомый голос. «Такой сопляк, а уже строит из себя крутого». «Вильгельм», — Гарри обернулся и увидел правую руку своего отца в сопровождении двух молчаливых мужчин. Мальчик их помнит. Обоих ему довелось повалять в песке во время отработки навыков ведения боя против нескольких противников. «Слыхал, что инициатива наказуема», — подмигнул старый вампир с детством в одном месте. «Ладушки, не дрейфь, скинь мне мысли-блок на этих перцев, бармена мои мальчики уже обработали, он в деле. Отец знает, само собой, он доволен, но говорит, что тебе нужно не только брать в оборот, но и раскручивать. С бандитами тебе еще рано якшаться, поработаешь для начала с Горбином, он, конечно, тот еще говнюк, но не так опасен, как эти перцы. Привыкай, и загляни к этому хитрожопому русскому, у него для тебя презент. А как же, следы я уберу сам. Двигай, и постарайся больше не светиться с магией крови. Проходи здесь рядом сильный маг, он бы уже тебя раскусил. Так сильных-то рядом не было, я все проверяю. А если они скрыли ауры, а сенсорика мне на что? Сам же меня гоняешь каждый день. Молоток, шаришь? Мужчина встрепал волосы мальчика и взглянул на робеющую девочку. Ну, каково это? Впервые в жизни загнать дичь и забрать ее силой и жизнь? Это немного страшно и, Девочка покраснела, отводя взгляд. «Это приятно. Теперь ты поняла, в чем наша суть. Мы – хищники, но мы охотимся не за плотью и кровью, а за жизнями и душами. Гарри, проследи, чтобы Элизабет не сорвалась. Я доволен, что она у тебя знает, как отличить человека от дичи. И воспользуйся отводом. Ты, может, и делаешь правильные вещи, которые в будущем тебе очень помогут, но у меня нет желания весь день решать твои проблемы. Понял?» «Да понял, понял», — кисло ответил мальчик. «Пойдем, Элизабет. И, Вильгельм, извини за беспокойство». «Ладно, забей», — махнул рукой вампир, чувствуя искренность юного лорда. «А если честно, я бы разочаровался в тебе, не выкинь ты подобный трюк». Глава 4. Косой переулок. Элизабет вздохнула, чувствуя, как после происшествия с грабителями в ней что-то начало меняться. «Что тебя беспокоит?» — задал вопрос Гарри, ведя девочку за руку к лавке упомянутого Вильгельмом русского артефактора. «Просто, я чувствую, как что-то во мне изменяется», — запнулась Элизабет. «Я, привыкай, ты поглотила большое количество жизненной силы, и не смогла усвоить всю. Поглощение жизненной силы жертвы и присоединение ее частицы к собственной — еще один прекрасный способ стать сильнее. В данном случае улучшается твое тело и твоя собственная жизненная сила. Пришли». Лавка русского ничем не отличалась от других. Лавка как лавка, разве что название у Володи немного не вяжется с остальными. Мальчик решительно толкнул двери под аккомпанемент звякнувших колокольчиков, вошел внутрь. Русский артефактор оказался вампиром. Это почти не удивило мальчика, как и то, что такой сильный старший прозябает здесь, торгуя разной мелочевкой. «Юный лорд, наслышан я о тебе», — мужчина возник за прилавком. «Вот это передашь лорду Бальтазару, а вот это он велел передать тебе». На прилавке поочередно возникли сверток темной ткани и два дипломата. «Гоблинская работа, мое зачарование. Принимают любой облик соответственно пожеланиям хозяина. Что касается защиты, проще уничтожить, чем вскрыть. Хотя до того дипломата, что я сделал вам 2 года назад, не дотягивает. Но еще один такой же мне не нужен», — быстро произнес мальчик. Дипломат в его руках так и остался дипломатом, а вот в руках девочки превратился в изящную сумочку, изумительно подходящую к платью. Элизабет смутилась красноречивого взгляда хозяина и опустила глазки. «И вот еще, возьмите это письмо». «Письмо?» Гарри принял сложенный пополам лист бумаги, но не стал заглядывать. Слишком много он знает пакостных способов защиты информации, а лишиться глаз на сутки или заработать мелкую, но неприятную порчу ему совсем не хочется. «Покажите всем, кроме Элливандера, они вам помогут и подберут лучшие». «Благодарю, старший». «Не стоит, лорд. До встречи». «До встречи». Мальчик и девочка покинули лавку вампира, и за стойкой появилась девушка, изумительно похожая на Владимира, разве что с более изящными чертами лица, большими глазами и всеми женскими прелестями. «Что думаешь, Саша? Мальчик далеко пойдет», — улыбнулась вампирша. «Его потенциал за гранью моего понимания. Понятно, значит, достойная замена Бальтазару подрастает. Может, лет через 10 и станет приличным лордом. Главное, чтобы не развязал войну. Хватит с меня, накушался доверху. Пойдем, сестра, нужно доделать жезл». «Так я его уже доделала, осталось только зачаровать. Кстати, как там твой новый ухажер?» «Лорд Малфой, да, Гринграсс. Они все на одно лицо», — отмахнулся Владимир. «Это точно. И никакой не лорд, так, брат сына нынешнего главы. Да ну его, заносчивый павлин, и кровь невкусная». Оба вампира скрылись в полумраке лавки. Мадам Малкин приветливо улыбнулась Гарри, прочитав письмо, кивнула. «Габриэль», — кликнула она свою дочь. За прилавком появилась молодая девушка лет 20, с интересом рассматривая наряд лис. Девочка покраснела от такого внимания и отвела взгляд. «Присмотри за лавкой». «Хорошо, мам». Мадам Малкин провела покупателей в соседнюю комнату и там начала предлагать различные костюмы. Гарри, как и все мальчики, питал неприязнь к подобным вещам, а потому быстро выбрал себе 3 костюма. 2 одинаковых повседневных и 1 парадный, состоящий из брюк, жилета, рубашки с галстуком-бабочкой, тяжелого плаща и туфель из кожи Василиска. Лиза же хотела взять себе 1 единственный комплект одежды, но Гарри попросил мадам Малкин не слушать ее и подобрать ей только самые лучшие. «Заботитесь о слуге», — в голосе мадам Малкин прозвучало уважение. «Немногие сейчас на это способны». И начался подбор. Юный лорд взял себя в руки и брал все, что понравилось Элизабет. Девочка ничего не говорила и смущалась, но запретить хозяину читать свои мысли не смела и подчинилась его воле. «Спасибо, хомилорд», — поправилась Лис, смущенно упаковывая свой довольно обширный гардероб в безразмерную сумочку. Кроме костюмов и мантий, Гарри купил ей несколько платьев и пообещал заглянуть сюда еще раз. Рассчитавшись за покупки, мальчик попрощался с мадам Малкин и обратился к девочке. «Пойдем». На выходе Гарри и Лиза столкнулись с Малфоями, старшим и младшим. С лордом Гарри обменялся вежливыми кивками, так как они уже знакомы по летнему собранию в Визингомате и не только. По Малфою-младшему скользнул равнодушным взглядом, от которого гордость мальца взбунтовалась, но Белобрысый сдержался. Рядом был отец, который мог за несдержанность влепить так, что мало не покажется. «Куда теперь?» – тихо спросила Элизабет. «Как куда?» – удивился Гарри. «За покупками. Потом, в кафе мороженое. Или ты расхотела?» «Нет», – девочка неуверенно улыбнулась. Гарри широко улыбнулся в ответ. «Прошу тебя», – услышала Лис и подняла большие серые глаза. «Не нужно меня стесняться». «Хорошо, хос, хорошо», – поправилась девочка и отвела взгляд. Следующей лавкой была лавка волшебных палочек. Мистер Оливандер искренне удивился, узнав, что палочка нужна только юной леди. «А как же вы, юный лорд Поттер?» Оливандер несколько удивился, рассмотрев герб на перстне, но виду не подал. «У меня уже есть палочка», – вежливо улыбнулся Гарри. И началось. После 30-й по счету палочки Лис виновато посмотрела на хозяина, мысленно извиняясь за задержку. «Так дело не пойдет», — решительно сказал Гарри. «Пойдем, но молодой человек, быстрее будет, если она сама услышит свою палочку», — ответил Гарри, и Оливандер вынужден был согласиться. На самом деле он сознательно тянул время для того, чтобы как следует обо всем поразмыслить. Больно сильно Поттер отличается от забитого мальчишки, свято верящего в сказку о волшебстве и великом и всемогущем директоре Хогвартса, которым должен был стать у Дурсли. Тем временем его спутница прошла вдоль полок и вернулась к Гарри с пустыми руками. «Неужели не нашла?» – встревожился Гарри. «Нашла», – Лис виновато опустила взгляд. «Тогда почему не принесла?» – Гарри облегченно выдохнул. «А можно?» – «Нужно», – хором ответили Оливандер и Гарри, и девочка побежала обратно и вернулась с нужной палочкой. Гаррик взял в руки футляр, открыл и приподнял брови. «Хм, интересное сочетание для девушки. Палисандр и толченый клык дракона, в меру сильна во всех отношениях, обычно такие палочки выбирают сильных и волевых мужчин, лордов». Гарри хмыкнул. «Элизабет только с виду скромница, на деле же она действительно сильная и волевая. Не каждый выдержит такого, как я, целый год. Милорд, вы очень хороший», – запротестовала девочка. «Вы, вот, видите, сколько с меня». Оливандер озвучил цену. Услышав сумму, девочка ахнула и бросила на хозяина полный мольбы взгляд. «Может, не надо?» – взмолилась Лис. «Вы и так потратились». «По рукам», – согласился Гарри, одним лишь мысленным приказом одернув девочку. Та снова опустила взгляд и приняла палочку, враз потеплевшую в ее руке, и улыбнулась, мило и счастливо. «Спасибо, не стоит, я делаю это не только из-за обязанности». «А почему еще?» – спросила Лис и прикрыла дверь в лавку. «Ты очень хорошая, в отличие от всех тех, кого мне подсовывали до тебя. Поэтому я хочу хоть так тебя отблагодарить. Но хозяин, Элизабет, прошу тебя, не надо». «Хорошо», – прошептала Лис, отводя взгляд. «А теперь в книжный», а глазами все стреляла по витрине за магазина. Гарри улыбнулся, вспомнив о ее патологической тяге к кошкам. Впрочем, он сам питает к кошкам очень теплые чувства. «Пойдем в зоомагазин», — решил Гарри. «Мне нужно купить сову, да и тебе, как вижу», — та кошка приглянулась. «Хотя это не совсем кошка». «А кто?» — наивно спросила Лис, пригляделась получше и ойкнула. «А может, не надо, она тебе нравится?» «Очень», — честно ответила девочка. «Но она ведь из редкой породы и будет дорого стоить. А я и так обошлась слишком дорого. Если что, я загляну в Гринготтс и сниму немного денег. Я не собираюсь на тебе экономить, тем более, что средства позволяют». Средства были не то чтобы большими, если сравнивать с состоянием Поттеров. Чтобы наследник сильно не расходился и не скупал все интересные артефакты подряд, Бальтазар выделил ему 5000 и велел уложиться в лимит. 1000 уже ушла, осталось 4. А все другие необходимые вещи лучшего качества не потянуты на сотню золотых. Даже не придется снимать деньги с личного счета мальчика, на который уходит гонорары за охоту. «Но хорошо», — Лиза счастливо улыбнулась. «Пойдем», — Гарри удовлетворенно отметил, что в этот раз Лиза обошлась без хозяина. Пойдем. Магазин изнутри представлял собой самый настоящий хаос из десятков клеток и террариумов для самых разнообразных животных. Продавец выглядел потрепанным и неряшливым, словно каждый из его питомцев как минимум по разу в день нападает на него, но эта внешность лишь добавляла изюминку к магазину. Гарри подошел к нему и показал письмо от Владимира. «Аво», — приподнял брови продавец, — «чего желаете? Вот этого милого котенка с полным набором всего, что нужно. Плачу любую сумму». «Хм», — продавец с сомнением посмотрел на детеныша пантер размеров уже с небольшую собаку. «Котенок, да, я ценю ваш юмор, а для девушки вон того», — Гарри кивнул на годовалого детеныша большой серой пумы. Элизабет подняла голову, намереваясь возразить. «Но, милорд, никаких «но». Сколько с меня? 1500». Гарри присвистнул. «Цена действительно не маленькая, хотя и укладывается в лимит. Тем более, что торгаш не наглеет, а называет вполне приемлемую цену. Что поделать?» — развел руками продавец. «Эта пантера попала ко мне чудом, а про пуму я вообще молчу. По рукам». Час спустя юный лорд отправил покупки и фамильеров в замок. Курьер, который получил зов от Гарри, появился почти сразу и спросил, когда милорд изволит вернуться. Мальчик ответил, что вернется по ситуации, и потащил Элизабет в кафе мороженое. В целом юный лорд был доволен и напомнил себе поблагодарить Владимира, с его письмом дела решались со сказочной быстротой. Глядя на то, как Элизабет с аппетитом уплетает кремовый торт, и наслаждаясь вишневым пломбиром, лорд Поттер задумался над тем, что же ждет его в ближайшее время. Перспективы не радовали, и вообще создавалось впечатление, что Вильгельм на пару с отцом решили устроить ему незабываемый месяц, чтобы мальчик с радостью поехал в школу и не возникал против такого решения Бальтазара. За этими мыслями мальчик расслабился и к своему стыду проморгал, когда к ним подошла одна мадам. «Дети, а где ваши мама и папа?» — спросила полная рыжая женщина лет 40. Гарри отметил ее поношенную, но вполне добротную одежду и ораву детей за двумя сдвинутыми столами, но сделать вывод не успел. Лиз вдруг всхлипнула. «Что такое?» — встревожился мальчик. «Простите, мой отец считает меня достаточно самостоятельным. Да и вообще, как вы умудрились одним своим вопросом довести Лиз до слез? Ну, что случилось? Не плачь, успокойся. Мои мама и папа...» — девочка неожиданно расплакалась, уткнувшись лицом в грудь Гарри. «Они умерли, госпожа Сара смогла спасти только меня, простите, что не говорила раньше». «Все хорошо, Лиз», — хозяин гладил ее по плечам и спине. «Все хорошо, у тебя есть я и Сара. Все будет хорошо, не плачь». Миссис Уизли хотела еще что-то сказать, но в глазах юного Поттера горел недобрый огонек, и женщина сочла за лучшее промолчать. «Простите, какие-то проблемы, лорд Поттер?» — встревожился владелец ресторана, вызванный одной из официанток. «Миссис Уизли как-то вас обидела, лорд Поттер?» — прошлось по посетителям. Мальчик вздохнул и поднялся, беря Элизабет за руку и желая уйти. «Не тут-то было. Ты Гарри?» — спросила миссис Уизли, загораживая ему дорогу. «Гарри Поттер, миссис Уизли, прошу вас, дайте мне выйти», — ледяным голосом потребовал Гарри, уже начиная думать, что с ней сделать: выкинуть через окно, через дверь или просто вбить в пол по макушку. И лишь факт, что все три варианта выглядели одинаково привлекательно, спас женщину от моментальной расправы. Юный лорд знал себе цену и не терпел подобной наглости. «Простите за эти неудобства», — хозяин заведения ловко оттеснил рыжую мадам и расплылся в слащавой улыбочке, которую так и хотелось стереть с физиономии прицельным пинком, и если бы мальчику не приходилось обнимать всхлипывающую Лиз, он бы так и поступил. «Может, вам предложить отдельную комнату? Это будет замечательно». Лорд обнял девочку за плечи и повел ее, все еще тихо всхлипывающую, за директором. «Мистер Моррис, распорядитесь принести горячего чаю с лимоном и повторите заказ». «Да, все будет в лучшем виде, не сомневайтесь». VIP-комната представляла собой небольшое уютное помещение в ярких, но не агрессивных тонах, чего и ожидалось от детского кафе. Мягкие уютные кресла и диван расположились вокруг стола, рассчитанного на семью, журнальные столики рядом с каждым креслом, и на столиках журналы и газеты для любой публики. На диване и расположились юный лорд и Элизабет. Девочка больше не плакала, сжимая в ладошках чашку горячего чая с лимоном. «Надо бы вернуться и язык ей оторвать», — вслух задумался Гарри, сверля стену мрачным взглядом. «Хозяин», — Лиз подняла взгляд на хозяина и не на шутку встревожилась. «Хозяин, прошу вас, не сердитесь. Если вы так поступите, господин Бальтазар вас накажет. Да, точно, Гарри прикрыл глаза пальцами. Вроде бы простой поход по магазинам утомил мальчика не слабее, чем пятичасовая погоня за мантикорой, едва не завершившаяся для него насаживанием на жало. В дверь осторожно постучали. «Войдите, лорд Поттер, к вам посетитель», — проговорила официантка, остановившись у дверей. «Леди Нарцисса Малфой, все хорошо?» Гарри взглянул на девочку и отметил, что она больше не собирается плакать или грустить. «Да», — улыбнулась Элизабет, — «все хорошо, спасибо вам, хозяин». «Пусть проходит», — обратился лорд к официантке. Леди Малфой прошла в VIP-комнату. Гордая, надменная, холодная и очень красивая женщина в изумительном изумрудном платье произвела на мальчика очень хорошее впечатление. Гарри поднялся и поцеловал ей руку, после чего пригласил сесть в кресло напротив дивана. Элизабет порывалась встать, но Гарри положил ей руку на плечо и усадил рядом. «Вы не против, если она посидит?» — вкрадчиво спросил мальчик, опускаясь на диван. «Нет, что вы, нарцисса с бесстрастным лицом», но с интересом в голубых глазах посмотрела на девочку. «Сапфиры очень идут к твоим глазам». «Спасибо, миледи», — проговорила Элизабет и удивила аристократку своим прямым спокойным взглядом. «Похоже, девочка благоговеет только перед Поттером, а на остальных смотрит». Нарцисса задумалась. Нехороший взгляд девочки напомнил ей, да, точно, рентгенный взгляд телохранителя. Так на нарциссу уже смотрели, когда она, тогда еще Блэк, приходила на личную аудиенцию с Абракасом Малфоем по поводу свадьбы. Тогда ей показалось, что телохранитель Абракаса уже прикидывает, как будет сворачивать ей шею, стоит нарциссе стать угрозой. Это было по-настоящему жутко, но там был здоровый мужчина, а здесь... «Леди Малфой, вас что-то смущает?» Мягкий вкрадчивый голос Поттера ворвался в сознание нарциссы, глубоко погруженной в свои мысли, столь неожиданно, что леди Малфой вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. «Лорд Поттер, простите, что я вам мешаю». Женщина не могла отбросить мысль, что тон юного Поттера, додрожив в ее коленках, напоминает тон темного лорда. «А еще, нет, все в порядке», — поспешил заверить мальчик, слегка щуря изумрудные глаза. Нарцисса содрогнулась всем телом, ей показалось, или на какой-то миг изумрудные глаза стали ярко-алыми. «Нет, это просто отблеск камина», — пыталась уверить себя леди Малфой. «Ничего такого в нем нет, этот сопляк просто не может быть темным лордом. Но я хотела бы узнать о том, какие дела связывают вас и моего мужа», — спросила нарцисса и удивилась тому, как сел ее голос. Изумрудные глаза снова сверкнули алым, и женщина приложила колоссальное усилие воли, чтобы сохранить лицо и не вскочить, мысленно молясь, чтобы мальчишка списал капельку пота, ползущую по виску, на жар от камина. «У нас с ним деловые отношения относительно поставки кое-каких предметов интерьера. Подробнее не скажу, я в этом плохо разбираюсь, но не более того. И зачем вы так намекали на...» Нарцисса бросила красноречивый взгляд в сторону двери. «Видите ли, я никому не доверяю моих дел и дел моих компаньонов по бизнесу. Никому, кроме вашей верной слуги, в точку. Это не очень разумно. Не сомневайтесь в ее компетенции». Улыбка лорда Поттера из мягкой стала откровенно хищной. Вот теперь нарцисса поняла, почему ее муж так переживает из-за сделки с этим мальчиком, по три раза проверяет отчеты и очень тщательно следит, чтобы все было доставлено качественно и точно в срок. «Тогда я, пожалуй, пойду, не смею вас больше задерживать». Глаза Поттера смеялись над собеседницей, и леди Малфой это заметила. Насмешка больно ранила гордость аристократки, но интуиция нашептывала, что лучше всего сейчас просто уйти. «Вы совсем не похожи на Беллу, леди Малфой», — догнал ее голос Гарри. Женщина невольно запнулась, чувствуя прилив почти мистического трепета, и поспешила покинуть VIP-комнату. «Боже, а ведь ее сын будет с ним учиться на одном курсе». Глава 5. Тяжело в учении, есть шанс не дожить до боя. 30 июля. «Очень хорошо, мисс Винтер», — похвалила девочку миссис Лангвиль. «Вы прекрасно формируете заклинания, но у меня еще не получается». Элизабет неотрывно смотрела на пятнистую серо-оранжевую мышь, бегающую в террариуме на столе. Вот уже третий день она пытается научиться пользоваться палочкой, но у нее не получается даже мышь перекрасить. Девочка оглянулась в другой конец класса. Вчера Бальтазар вдруг решил, что его сын достаточно обучен классической магии для первого курса, так что прямо сейчас ее хозяин пытается пережить рубку с Генри Макмилланом, лучшим фехтовальщиком в цитадели. Старая проверенная система обучения на выживание давала свои плоды и действовала примерно таким образом. Учитель ограничивал свои способности так, чтобы они были примерно на одну ступеньку выше способностей ученика, и пытался его убить. Если раньше такие своеобразные зачеты по изученному проходили раз в 2-3 месяца, то сейчас, едва ли не каждый день, то, что Гарри, лорд и вообще сын Бальтазара, имело свое влияние на обучение, и влияние было таковым. Спрос с него был вдвое, а то и втрое больше, чем с любого другого птенца, которых сейчас в цитадели всего трое. Элизабет, ее хозяин и один паренек, недавно обращенный айсбергом. «Мисс Винтер, давайте вернемся к занятию», мягко произнесла миссис Лангвиль, отрывая девочку от созерцания того, как ее любимого хозяина швыряют по всему залу, как щенка. Сказать, что Лиз за него переживает, ничего не сказать. Девочке больно раз за разом видеть, как Гарри едва добредает до кровати и мгновенно засыпает, зачастую даже не в силах раздеться. Тем не менее, навыки и силы юного лорда возрастали день ото дня, а его учителя прикладывали все силы, чтобы держать парня в критической точке. Стоит хоть немного переборщить с тренировками, и мальчик будет попросту перегружен, а весь прогресс сойдет на нет, но в состоянии критического напряжения тела, аура и душа Гарри развиваются заметно быстрее, чем при обыденных тренировках. «Достаточно», — услышала девочка голос Генри и облегченно вздохнула. «Это значит, что ее хозяин снова прошел, и может полчаса отдохнуть. Вскоре и она закончит занятие по теории магии и займется бытовой магией, а Гарри отправится во внутренний двор и там будет обучаться магии крови у Карла Хинца, урожденного немца и одного из приближенных Бальтазара». 12 августа. Два потока пламени взяли мальчишескую фигурку в клещи и сомкнулись, сливаясь в единую ревущую огненную сферу. Гарри возник в нескольких метрах, выбрасывая в окутанную пламенем женщину мощное копье теней. Окутанный дымкой черный сгусток в форме копья ударил в огненный щит и сгорел, а в мальчика полетел град огненных копий. И это тренировка, не на шутку беспокоилась Сара. Габриэль точно не убьет его, все в порядке, Габриэль сдерживается, заверил ее Бальтазар, внимательно следя за движениями сына. За прошедшие 2 недели мальчик неплохо отточил свои способности и сейчас без усилия использует ускорение для быстрого перемещения и сражается грамотно, пытаясь подвести Габриэль к ошибке и ударить в брешь. Только вот вряд ли у него что-то получится. Неожиданно для Габриэля и для зрителей Гарри не уклонился от ее атаки, а принял ее на щит. Поток огня с шипением разбился о прозрачный алый прямоугольный барьер, составленный из множества крошечных шестиугольных элементов, и угас. За это время юный лорд собрал энергию в алый шарик на кончике 2 пальцев и, пользуясь тем, что столкновение огня и магии крови заглушило излучение этого шарика, ударил в тот момент, когда пламя иссякло. Узкий алый луч уничтожил ослабленный почти до предела щит и в мгновение ока настиг изумленную женщину. Вампирша собрала перед собой щит из нескольких огненных потоков. Луч света и пламя вступили в короткую схватку длиной 30 секунд. Пламя угасло, и луч достал женщину, порождая алую вспышку. Настигнув цель, Гарри не остался на месте и тут же исчез, появляясь в стороне и бросая в облако дыма несколько копий ночи, однако все они были разбросаны в стороны могучей волной пламени. «Совсем неплохо», — одобрила женщина. Пламя разогнало дым, и мальчик увидел потрескавшийся, наполовину осыпавшийся щит крови. «Когда ты успел освоить 0?» Не дожидаясь ответа, вампирша ударила огненной плетью. Мальчик прыгнул и заложил сальто назад, уклоняясь от узкой струи пламени, способной расплавить гранит, выбросил женщине в грудь еще одно серое и приземлился на ноги. Этот луч был гораздо менее ярким, и его Габриэль отбила ударом ладони. Все понятно. Мгновение, и женщина возникла рядом с мальчиком, сильным пинком в живот отбрасывая его назад. Гарри сжал зубы, максимально укрепляя тело, но все равно его защита была пробита. Удар отбросил его на 2 метра, хотя и не нанес существенного урона, только синяк. «Тебе еще рано применять 0, мальчик, эта техника не просто сильна, она опасна для тебя тем, что вытягивает огромное количество энергии, примерно 1/2 твоего нынешнего резерва. Раз уж ты до этого держался против меня час, мои поздравления, ты весьма грамотно расходуешь силы. На сегодня достаточно». Юный лорд перевернулся на спину и рассмеялся. Он был доволен своим успехом. Далеко не всякий старший способен продержаться целый час против негласного лидера охотников Габриэль, даже с учетом того, что она сражалась лишь в полсилы. Победить ее во всей цитадели способны разве что отец, мать Вильгельм и, возможно, айсберг, хозяин. Воскликнула Элизабет и бросилась к нему, помогая встать. В глазах девочки отражалась такая боль и такой страх за него, что юный лорд испытал невольный прилив стыда. «Зачем вы так?» – прошептала девочка. «Я. Как твои успехи в дуэлинге?» «Мастер Иван говорит, что мне не хватает скорости и мобильности, а мсье Леон утверждает, что руки у меня толковые, хотя делать связки я еще не умею». «Ты молодец, всего за 2 недели добилась похвалы у этого французского ловеласа и алкоголика», — улыбнулся лорд, растрепав волосы своей слуги. Девочка смутилась и покраснела, не желая отпускать хозяина даже несмотря на то, что Гарри уже достаточно восстановился и может идти своим ходом. Мальчик улыбнулся. Он уже безумно давно не бывал в таком состоянии так подолгу. Ночью ему снилась тренировка. Тренировка почти 4-летней давности. Мальчик стоял рядом с 7-летним собою и наблюдал за всем со стороны, удивляясь тому, как давно это было. 16 июля 1987 года, цитадель, качалка, железо, все это бред собачий, хрень для нагонки бесполезного мяса у пляжных качков, вещал Вильгельм, нарезая круги вокруг пыхтящего мальчика, в котором с трудом узнавался тот тощий, забитый заморыш, которого забрала Сара из дома Дурсли. Силовая гимнастика, вот тот фундамент, который сделает тебя чертовски сильным, малыш. 5 лет, и любого качалочного бройлера ты узлом завяжешь, при условии, что ты будешь работать, а не страдать херней. Гарри наблюдал за тем, как его младшая копия кивнула и с выдохом подняла выпрямленные ноги в 20-й раз, медленно опустил, пока пятки не коснулись травы, и со стоном расслабился, распластавшись по траве. С той поры тренировки почти не изменились. По-прежнему каждое утро были 2 часа силовой гимнастики, затем 1 час на отдых, и 2 часа обучения новым стилям и приемам рукопашного боя, потом снова 1 час на отдых, обед, и 2 часа спаррингов. Потом, 2 двухчасовых занятия фехтованием. 7-летний ребенок обучался в крепости наравне со взрослыми и сильными охотниками, никто не делал ему поблажек из-за возраста, наоборот, Вильгельм требовал от юного вампира куда больше, чем от других воинов ночи и новообращенных птенцов. Гарри продолжал тренировки после того, как остальных отпускали, его могли поднять в любое время ночи и отправить на 30-километровый марш-бросок по бурелому, скалам или леднику. Вместо обычных 3 двухчасовых тренировок в день мальчик обязательно занимался 5 раз по 2 часа с часовой передышкой. Утром, перед завтраком, была вот такая тренировка, состоящая из силовой гимнастики, упражнений на растяжку и укрепление суставов. Затем, 1 час на завтрак, душ и восстановление, и 2-я тренировка, обучение новым приемам рукопашного боя. Перерыв 1 час на обед, и 3-я тренировка, практика по рукопашному бою. Вильгельм не давал ему поблажек, выставляя 7-летнего легкого мальчишку против сильных и опытных бойцов из числа воинов ночи, или же занимался с ним сам. После этого вампир оставлял мальчишку в покое, но у Гарри был лишь часовой перерыв. 4-я тренировка проходила с лучшим мастером оружия в цитадели Генри Макмилланом. Вампир нещадно гонял мальчика, повторяя старые связки и приемы и заучивая новые. Потом, 1 час отдыха, ужин и после ужина практика по фехтованию. Во время тренировок на мальчика сыпался практически непрерывный поток изощренных оскорблений и издевательств, что также являлось своеобразным уроком сдержанности. Так он занимался 3 дня в неделю, понедельник, среду и пятницу, в то время как остальные вампиры занимались лишь 2 раза в неделю, и то 1 день рукопашным боем, 2-й – фехтованием. Гарри улыбнулся, наблюдая за тем, как его младшая копия медленно и плавно приседает, тщательно следя за техникой. Вторник и четверг он восстанавливался и лечил травмы на других уроках. Юному лорду преподавали очень многое, начиная от магдловских предметов на уровне 4-го класса общеобразовательной школы и заканчивая изучением целых 7 языков. Гарри изучал немецкий и французский на очень высоком уровне, латынь и греческий осваивал больше для чтения, но лексика была достаточно сложной, и 3 языка на поверхностном уровне, больше для примерного понимания сути, индийский, арамейский и египетский. Также его обучали общей теории магии, алхимии, начальной боевой магии, причем программа непрерывно усложнялась в соответствии с его прогрессом, не давая никаких поблажек, добавлялись новые предметы. «Ты все еще отстаешь, ты все еще последний», — хлестнул уши Гарри голос учителя. Сейчас ты, слабейший в крепости, даже самый паршивый новообращенный, и то физически сильнее, чем ты, интенсивнее, мальчишка. Ты такое же дерьмо, как и весь этот мусор, все эти слюнтяи, широкий жест обвел пыхтящих на удалении вампиров. Только ты, пацан, как раз тот сорт дерьма, из которого выходит сталь. Работай, плавнее, никаких рывков. 11-летний Поттер невольно вздрогнул, услышав голос Вильгельма. Это было давно, сейчас на него никто так не кричал и не давил, бесполезно. Но все равно он вспомнил, почувствовал себя 7-летним слабаком, самым слабым вампиром в цитадели. «Вот так, хорошо», — кивнул старый вампир, когда младшая копия Гарри выполнила последнее приседание. «Все, можешь идти на завтрак, и чтобы ровно через час был здесь». Юный лорд провожал самого себя, едва переставляющего ноги, взглядом, полным ностальгии. Ему всегда нравилось развиваться, даже несмотря на постоянные насмешки и оскорбления. Сначала мальчик просто хотел доказать, что не так никчемен, затем отомстить, а после того, как перегорело желание мстить, просто втянулся. Вампирам было плевать на происхождение, они уважали лишь силу и верили, что сила состоит из боевой мощи и разума, интеллекта. Тем не менее, к юному Поттеру в цитадели относились неплохо, и то, что он является кровным сыном лорда и сам станет лордом, никоим образом не влияло на отношения. На отношения повлияло то усердие, то упорство, с которым он тогда шел к своей цели, и продолжает идти, и будет идти до тех пор, пока не сможет дать отпор всем и каждому в цитадели. Отдых, 2 часа тренировок рукопашному бою, еще одна передышка, 2 часа спаррингов и отдых после них, все это пронеслось, как один миг, и Гарри оказался у стен цитадели, там, где обучался владению оружием. Сегодня Макмиллан занимался только с мальчиком, а потому у 7-летнего Гарри не было ни единой секунды для передышки. Мастер оружия решил, что сегодня можно обойтись без освоения новых приемов, связок и стилей, а потому все 4 часа нещадно гонял ребенка, не позволив ему даже перерыва. Гарри наблюдал за тем, как он пытался отразить натиск учителя, и сокрушенно качал головой. Он тогда был слишком медленным и неуклюжим, но, чего уж там, даже сейчас Генри сделает его в 2 счета. И не только его, почти всех в цитадели. Не зря же талантом Макмиллана является мастерство боя с оружием. Каждый старший обладал каким-то раскрытым врожденным талантом. Например, его кровная мать, Сара, целитель, что является самым редким и самым ценным талантом из всех, в мире всего 6 вампиров-целителей. Айсберг управляет стихией льда, Габриэль, сильнейший пиромант в цитадели, Карл Хейнц способен поглощать души и жизни убитых врагов, Вильгельм способен манипулировать барьерами. Раскрыть и развить такой талант крайне трудно, редко кто справлялся меньше, чем за 20 лет. Мальчик мог бы сказать, что также владеет способностью поглощать души и жизни, но это не тот талант, который раскрывается, это врожденная способность всех лордов, и ее также необходимо тренировать. О своем таланте мальчик пока не знает, хотя каждый вечер тренируется и медитирует, пытаясь найти то самое внутри себя, что даст ключ к совершенно иному уровню сил. Гарри мотнул головой, выныривая из своих мыслей. Ну, вот, Сара скажет, что он совсем помешался на тренировках, даже во сне думает о саморазвитии. Мальчик вернулся к рубке, с тоской наблюдая за тем, как из него выбивают пыль, а он сам ничего не может поделать. Длинный узкий меч в руке учителя нанес мощный удар по слегка замешкавшемуся мальчику. Мальчик поставил неграмотный прямой блок и, разумеется, был сбит с ног. Не стой на месте. Учитель не ждал, пока мальчик встанет, и как только Гарри твердо встал на ноги, ему пришлось блокировать сильные атаки. А потом был невидимый, но очень сильный удар в лицо. Мальчик даже не понял, чем его ударили, опрокинув на спину, но рядом с ухом в землю вонзился клинок, знак паузы. В бою нужно делать вот что: двигаться, блокировать и атаковать, желательно одновременно. Остановишься — ты труп. Забудешь о защите — ты труп. Не атакуешь вовремя — угадай, кто ты. Гарри ухмыльнулся. Он помнит этот момент, его первая маленькая победа. Мальчик, лежащий в траве, до боли сжал левую ладонь. Пальцы вгрызлись в землю, выдирая клок травы и чернозема. Мальчик сплюнул струйку крови и выбитый зуб, после чего бросил землю в глаза Генри и сильно пнул в голень. Вильгельм мог им гордиться, Макмиллан впервые за 2 года тренировок не успел уклониться и отступил. сучонок!» Вампир взмахом руки призвал меч и блокировал удар снизу вверх. Мальчик ухмыльнулся и сильным уколом пригвоздил стопу наставника к земле, после чего стремительно отпрыгнул назад, уклоняясь от широкого рубящего удара. «Вы расслабились!» Гарри языком сковырнул корку запекшейся крови с губ и сплюнул ее. Ранки уже затянулись, а зуб отрастет через пару минут. Слышать свой собственный голос со стороны было немного странно. Генри, казалось, не обратил на рану внимания, лишь удивленно взглянул на меч, торчащий в ноге. «Похоже, в тебе есть кое-что от бойца», — мужчина вырвал узкий меч из ноги и бросил его мальчику. Гарри поймал рукоять и шагнул навстречу удару и чуть в сторону, принимая выпад на скользящий блок. И снова клинок учителя обошел защиту, оставляя на коже неглубокий, но обидный порез, затянувшийся спустя пару секунд. И так до самого вечера. К 7 часам мальчик уже едва дышал, в то время как его наставник, казалось, только разогрелся. Еще через полчаса Гарри просто не сумел поднять для блока меч, ставший тяжелым, как оглобля, получил плашмя в грудь и полетел дальше, чем видел. Генри опустил меч, задумчиво следя за тем, как мальчик летит на несколько метров назад и со стоном падает на траву. Падает безвольным мешком, очень неудобно, на левую руку, вывих плеча гарантирован. 1,5 часа нормальной рубки, мало, конечно, но от бездари вроде тебя большего ждать не стоило. Макмиллан схватил мальчика за левую руку и одним рывком вправил ее. Вспышка боли привела Гарри в чувство, простимулировала настолько, чтобы он мог двигаться сам.